людях, живущих под высоким давлением, но с утра шел снег, с утра шел снег. Ты можешь быть кем-то еще, если ты хочешь, если ты хочешь. Чиста. стреляет 200 из 100. Каждый из нас стрелял в свое солнце, и времени было в обрез. Теперь я знаю песню, и эта песня проста. Мы используем друг друга, чтобы заполнить пустые места. Используем друг друга, чтобы заполнить пустые места. Используем друг друга, чтобы заполнить пустые места. Используем друг друга, чтобы заполнить пустые места. Следующая песня будет не наша. Мы посвящаем ее нашему другу, который сейчас по независящим от всех причин находится не с нами. Его вещи. Thank you. шофера, но троллейбус идет. Мотор заржавел, но мы едем вперед. Мы сидим не дыша, мы смотрим туда, где на долю секунды показалась звезда. И в общем, мы знаем, нам в этом помог троллейбус, который идет на восток. Троллейбус, который идет на восток. Троллейбус, который идет. Что-то не Но, мёд твоя еще нет. Рок-н-ролл мертвая. Те, что нас любят, смотрят нам вслед. Рок-н-ролл мертвая. Я шок, и жизнь, как порох газет. Остался только грязный асфальт. Рок-н-ролл мертвая еще нет. Рок-н-ролл мертвая. Те, что нас любят, смотрят нам вслед. Рок-н-ролл мертвая. We'll be right back. It's one for the money, two for the show. Feel to get ready now, go get cool. Don't you step in my blue suede shoes. Well, you don't need a pink, but hold for my blue suede shoes. Well, you knock me down, stand in my face, slam my name all over the place. You can do anything you want to do, but I hardly lay off for my shoes. Don't you step in my blue suede shoes. Well, you can do anything but over my blue suede shoes. Well, knock my house, steal my car, drink my liquor from my old fruit jar. You can do anything you want to do, but I hardly offer my shoes. So don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but over my blue suede shoes. Down, slam my face, slam my name all over the place. See, you can do anything you want to do, but I honey lay off for my shoes. So don't you step in my blue suede shoes. Yeah, well, you can do anything but lay off for my blue suede shoes. One more time. Blue suede shoes. Blue suede shoes. Blue suede shoes. Blue suede shoes. For my blue suede shoes. I got a woman mean as she can be. I got a woman mean as she can be. Sometimes I think she's almost mean as me. I got a woman mean as she can be. I got a woman mean as she can be. Sometimes I think she's almost mean as me. I am bragging. Everything I do, I should do good, but I got a woman mean as she can be. I got a woman mean as she can be. Sometimes I think she's almost mean as me. Come on.